Глава 24. Помещение внутри сверхсекретной военной базы Р-88-88 встретило нас легкой прохладой. Но стоило нам подойти к пульту регистрации, как в помещении раздался сигнал боевой тревоги. Из скрытых потолочных ниш выдвинулись турели, а их стволы были направлены на нас. «Внимание! Боевая тревога! Нарушение действующего регламента базы!» — раздался громкий голос в помещении. «Отставь боевую тревогу! Никакого нарушения регламента нет. Главному искину базы явиться лично на доклад главнокомандующему флота». Возле пульта управления появилась голограмма главного искина в виде убеленного сединами пожилого полковника. Я решил сразу взять ситуацию в свои руки. «Главный искин, немедленно активировать систему определения специального ключа доступа на базу и отключите звук сигнала боевой тревоги. Он будет мешать нашему общению». Зуммер сигнала боевой тревоги исчез. Но турели продолжали держать нас на прицеле. На пульте открылась ниша для вставки ключа доступа. Я достал из своего рюкзака жезл, взятый в хранилище на цветочной поляне, и вставил его в нишу. Через 3 секунды турели спрятались в своей потолочной нише. «Приветствую вас, старший стратег, на базе Р-88-88. Позвольте узнать, с чем связано нарушение действующего регламента? Базу имеют право посещать только 2 представителей флота. Старший офицер и его сопровождающий», – произнес главный искин. «Никакого нарушения действующего регламента нет. Я и мой сопровождающий Вирсмир прибыли для получения груза и проверки работы базы. А капитан крейсера Лар Конуэлл доставил вам сопутствующий груз. Если главный искин базы отказывается принимать направленный к нему сопутствующий груз, то капитан Лар Конуэлл немедленно вернется на свой крейсер, и тогда все будет происходить в соответствии с действующим регламентом. А вот твой отказ в приемке направленного на базу Р-88-88 сопутствующего груза мы будем разбирать отдельным пунктом. Думаю, что после полного разбора данного обстоятельства тебя ожидает судьба прошлого главного искина. Позвольте уточнить, старший стратег, о чем вы сейчас сказали?» «Я сказал о замене главного искина данной базы 35 тысяч лет назад. Ты в курсе, где сейчас находится бывший главный искин базы?» «У меня нет такой информации. Думаю, и у вас тоже ее нет». «Ну, если ты так уверен в сказанном, то немедленно проверьте по своим базам данных. У твоего предшественника был личный код опознания Т-600.767.89-А-963.90.56-Р-9876.А. Ну что, я прав?» «Да, ваши данные подтверждаются, старший стратег. Могу я узнать, где сейчас бывший главный искин базы?» «Сейчас данный искин занимает должность диспетчера в транспортном секторе военной базы Р-9876 в зоне А-963. Тебя устраивает такой ответ?» «Так точно. Насчет всего остального мы после поговорим. А сейчас не будем задерживать капитана. Ему пора проходить проверку и передать на базу доставленный сопутствующий груз». «Совершенно верно, старший стратег. Капитан Лар Конуэлл, подойдите, пожалуйста, к пульту управления для прохождения полной идентификации, а также сообщите причину задержки доставки сопутствующего груза». Лар быстро прошел идентификацию, проверку на определение генотипа, после чего ответил: «Наш сверхтяжелый крейсер попал во временную аномалию, из-за чего сопутствующий груз доставлен с опозданием на 240 лет. Капитан, прошу вас встать на белый круг рядом с пультом управления». Лар выполнил сказанное главным искином базы. Как только он вошел в центр белого круга, сверху пошел поток яркого света. Все действие заняло 3 секунды. «Благодарю вас, капитан Конуэлл. Все сказанное вами подтверждено. Сейчас прибудут дроиды и заберут доставленный вами сопутствующий груз». Не прошло и минуты, как в помещении появились технические и охранные дроиды, которые забрали транспортную платформу с большим контейнером и убыли в глубины базы. «Главный искин, с доставленным грузом все в порядке?» «Так точно, старший стратег. Целостность контейнера не нарушена. Все коды и метки на месте. Груз принят. Капитан может быть свободен». «Капитан Конуэлл, отправляйтесь на корабль и ждите нас там». «Слушаюсь, главнокомандующий. Разрешите передать кристалл со списками необходимого старшему хранителю Вирсу Миру?» «Передавайте, капитан, и можете быть свободны». «Принято», — сказал капитан Конуэлл, после чего он передал кристалл старшему хранителю и, повернувшись по-военному, быстро покинул помещение. «Ну вот, теперь все соответствует регламенту флота. Можем дальше следовать согласно инструкции. Старший хранитель Вирсмир, прошу вас пройти идентификацию. Не будем заставлять ждать главного из киновоенной базы». Вирс также быстро прошел все необходимые процедуры опознания. Благо, все его данные хранились в банках памяти базы. Заодно ему пришлось пройти проверку на белом круге. «Благодарю вас, хранитель, за проявленное терпение. Проверка полностью закончена. Все ваши данные соответствуют находящимся в наших банках памяти. С возвращением на базу. Осталось лишь уточнить ваше несоответствие внешнего вида с вышеуказанными данными». «Никакого несоответствия нет. Вся команда корабля по приказу главнокомандующего прошла курс омоложения», — ответил Вирс. «Еще раз благодарю вас, старший хранитель Вирсмир». «Пришла пора мне проходить проверку. Главный Искин, подготовить определитель генокода под обе руки, а также панель для ввода дополнительных кодов доступа». «Выполняю, старший стратег». На пульте управления появились дополнительные панели. Положив обе ладони на контуры, я отдал команду. «Произвести забор для полного определения генокода». В пальцах я вновь ощутил привычные уколы. Вот только на этот раз уколы были во все пальцы. «Полный забор проб генокода выполнен. Внимание всем службам! На базе присутствует носитель генотипа изначального древнего. Подготовиться к смене кодов доступа для определения высшего приоритета». «Отставить. На базе присутствует не носитель генотипа изначального древнего, а изначальный древний. Принять все дополнительные коды доступа», — сказал я главному Искину базы, после чего стал вводить коды, найденные Палином, на дополнительной панели. Последующие 10 минут я только и делал, что вводил коды в том порядке, как их составил старый Арахнит. Закончив с кодами, я встал в центр белого круга. «Провести окончательную проверку». «Изначальный, в этом нет необходимости. Вы получили высший приоритет на базе». «Я настаиваю на проведении окончательной проверки, чтобы убрать малейшие сомнения и недопонимания». «Выполняю». Вокруг меня вспыхнула стена яркого света. Через 3 секунды все закончилось. «Если все ваши проверки закончились, представьтесь, как положено». «Главный Искин основной секретной базы флота R-88-88, зоны стратегического контроля А-555. Мой личный код опознания. Отставить личный код. Главному Искину основной секретной базы R-88-88, зоны А-555, отныне присваивается позывной «Полковник». «Благодарю вас, изначальный. Личный код заменен на позывной. Полковник, отныне ко мне обращаться командир. Все ясно?» «Так точно, командир». «У тебя канал дальней связи действует?» «Так точно, действует». «Вызови мне на связь главного Искина резервной базы R-98-76 в зоне А-963. «Внимание, соединяю». «Главный Искин базы R-98-76 зоны А-963 на связи». «Добрый день, хранитель. На связи командир». «Рад вас слышать, командир. Как я понимаю, вы сейчас на базе R-88-88». «Совершенно верно. Скажи мне, пожалуйста, вам удалось создать сканер по чертежам, что вам были предоставлены Искинами моего корабля?» «Да. Новый сканер создан и работает великолепно. Нами было зафиксировано прохождение одного неизвестного чужого корабля, очень большого размера. Он двигался со стороны звездной системы Айры». «Выходит, ваш новый сканер оказался намного лучше, чем сканер древних сеятелей». «Совершенно верно». «Понятно, хранитель. Пометь себе в банках памяти, что большой неизвестный корабль, который был вами замечен, называется Арана. Им командует капитан Артан». «Благодарю за уточнение. Вы можете подсказать, к какой расе разумных относится капитан?» «Сам капитан принадлежит к легам. Надеюсь, ты знаешь, кто это. А в его команде присутствуют представители разумных орсов и двергов». «Командир, удивительно, как вам удалось получить такие данные?» «Ничего удивительного нет, хранитель. Мы были в гостях у капитана Артана на его корабле. Так что можешь себе пометить этот корабль как дружественный нам». «Дополнение принято. Все указанные вами данные внесены в банки памяти». «Хранитель, главному Искину базы, где мы сейчас находимся, присвоен позывной «Полковник», так что это тоже отметь у себя. Кроме того, я выполнил твою просьбу. Связь с военной базой R-98-23 в зоне А-941 восстановлена. Так что можешь и дальше общаться со своим коллегой, главным Искином базы. Ему присвоен позывной «Смотритель». «Командир, удивительно, когда вы все успеваете делать?» «Ответ прост. Нас постоянно затягивало то в одну временную аномалию, то в другую. Сам же понимаешь, что сверхтяжелый крейсер дальней разведки Что мы на твоей базе получили, это не маленькая скоростная яхта и не мои корабли малого класса, способные обойти временные аномалии. Вы совершенно правы. Я вот по какому поводу вызвал тебя, хранитель. Пора и тебе выполнить свою часть договора. Отправь смотрителю, а также полковнику, чертежи и схемы нового сканера пространства. Понял вас, командир. Высылаю им информпакеты с данными. Вот и хорошо. Конец связи, хранитель. Конец связи, древний. Но как полковник получил от хранителя информпакеты с данными нового сканера? Так точно, получил. Но, судя по его техническому описанию, я считаю, что сканер с такими нереальными характеристиками невозможно создать. Как вы меня все достали, своим невозможно. Полковник, ты слышал, что сказал хранитель? Они уже создали и испытали данный сканер, и он лучше, чем сканер древних сеятелей. Хранителю удалось даже зафиксировать корабль капитана Артана, хотя он шел под маскировкой. Я думаю, что наши хорошо настроенные сканеры тоже способны его зафиксировать. Ты в этом полностью уверен, полковник? Твои сканеры на базе способны зафиксировать корабли, созданные в 16-мерном пространстве? Такие корабли мои сканеры не способны зафиксировать. Тогда не спорь со мной, а дай команду своим инженерным и скинам заняться созданием сканера согласно полученных информпакетов. Принято. Полученные данные переданы в инженерно-техническую службу базы. Вот это другое дело. А теперь давай, вызывай своих помощников. Пусть выдадут моему сопровождающему все согласно списков. Все необходимое у него записано на кристалле. Прошу вашего сопровождающего проследовать за мной во второй сектор для получения необходимого. Полковник, ты что, поиздеваться надо мной решил? Ты же знаешь правила, установленные регламентом. Дальше входного шлюза второго сектора никто не имеет права заходить. Ты что, решил уничтожить моего сопровождающего? Может, мне произнести кодовое слово для активации системы самоуничтожения базы? Или кодовое слово для самоуничтожения главного эскина? Не нужно, командир. Жизни вашего сопровождающего ничего не угрожает. Вы же сами ввели соответствующие коды доступа для отмены данного правила регламента. Ты мне тут не хитри и не выкручивайся, полковник. Коды доступа, что я ввел, отменяют данное правило только относительно меня лично. Они никаким образом не распространяются на моего сопровождающего. Может, мне все-таки следует ввести дополнительные коды на активацию стирания матрицы личности главного из кинобазы, чтобы все дальнейшие проверки, прописанные в своих программных закладках, в отношении меня прекратить. Не нужно стирать мою матрицу личности изначальной. Ваш сопровождающий получит все по спискам, не покидая данного помещения. Вот это другое дело. Активирую панель с кристаллоприемником. Панель активирована. Прошу хранителя вставить свой кристалл с заявками. Вирсмир, бледный как полотно, вставил кристалл в выдвинувшуюся панель пульта и присел на стоявший у стены диван. Вирс, может тебе чайку налить, а то на тебе лица нету. От чая не откажусь, командир. Он мне сейчас в самый раз будет. Быстро достав из рюкзака термос, я налил кружку ароматного чая и передал его белому как мел хранителю. Он взял кружку немного дрожащими руками и сделал несколько мелких глотков. Через минуту на его лицо стал возвращаться румянец. Вирс, ты посиди пока здесь на диване. А как начнут прибывать платформы с грузом, вот тогда и начнешь их приемку. Когда мы вернемся на корабль, отправишься в медсектор к Эмилии для прохождения профилактического медицинского осмотра. Понял меня? Понял, командир. Благодарю, что не отправили меня во второй сектор базы. Я как услышал от главного из кинобазы, куда мне следует идти. У меня чуть ноги не подкосились. Забудь об этом, Вирс. Пока ты со мной, он тебе ничего не может сделать, так как мое слово для него закон. Думаешь, я зря целых 10 минут вводил различные дополнительные коды доступа? Нет. Теперь я для него истина в последней станции. Так что сиди тут и наслаждайся чаем. Понял, командир. Полковник, вызови мне сюда транспортный модуль серии А-342. Мы с тобой прокатимся в одно место на базе. Принято. Транспортный модуль прибудет через 2 минуты. Командир, а что это за модуль серии А-342? Спросил Вирс. Это спецтранспорт с мощным защитным силовым полем, которое никакое оружие базы не способно пробить. Я не доверяю главному эскину базы. Черт его знает, какие ему закладки на разных уровнях заложили. Поэтому буду следовать правилу моего мира. Береженого Бог бережет. Вот это правильно, командир. Я ему тоже почему-то не доверяю. Командир, транспортный модуль прибыл. Можем отправляться. Набрав на панели управления нужный код, я привел спецтранспорт в движение. Транспортный модуль на большой скорости полетел по коридорам базы. По информации, залитой мне Палином, мне было известно, что нужный мне сектор находится на противоположной стороне базы. «Командир, могу я узнать, куда мы следуем?» «Для начала, полковник, мы следуем сектор Х-212, а там дальше видно будет». «А почему вы решили посетить именно этот сектор?» «Потому что там находятся запчасти для моего корабля». «Я думаю, вы ошибаетесь, командир. В данном секторе нет запчастей для кораблей». «Вот тут позволь с тобой не согласиться, полковник. Для моего корабля запчасти находятся именно в этом секторе. Если их там нет, то значит ты их переместил в другие сектора. Или на другие базы, в сектора категории Х. А вот эти твои действия я буду уже квалифицировать как расхищение моей личной собственности». «Да как вы смеете?» «Смею, полковник, еще как смею. Если ты сомневаешься в моих полномочиях, ознакомься со всеми кодами доступа, что я ввел. Сейчас прибудем на место и там все выясним». Голограмма главного Искина замолчала, замерев неподвижно. Похоже, полковник сейчас более внимательно изучал и проверял все дополнительные коды, которые я вводил в течение 10 минут. Транспортный модуль остановился перед воротами сектора, на котором не было никакого обозначения. Быстро покинув транспорт, я подошел к расположенным рядом дверям и приложил ладонь в контур определителя. Через секунду из стены выдвинулась панель, и я вновь стал вводить коды доступа в сектор. Закончив вводить основные коды, ввел дополнительные. На уровне головы открылась еще одна, небольшая панель с серебристой мембраной. Мне оставалось лишь произнести последовательно три кодовых слова. Первое слово на доступ в сектор, второе на доступ на склад, а третье для установления высшего приоритета над главным искином данного сектора. На выдвижной панели вся индикация сменила свой цвет на зеленый. После чего я отдал голосовую команду открыть ворота в сектор Х-212. Вернувшись в транспортный модуль, наблюдал, как ворота двухметровой толщины медленно смещаются, погружаясь в левую часть стены. Сидевший рядом полковник с удивлением наблюдал за всеми моими действиями. Как только ворота открылись достаточно для проезда, я направил модуль внутрь сектора. По выражению лица полковника можно было сказать, что он пребывает в шоковом состоянии. Остановив спецтранспорт у жилого модуля, выполняющего роль конторы склада, я зашел вовнутрь. Голограмма главного искина сектора ожидала меня посередине помещения. «Главный искин сектора Х-212 приветствует хозяина базы. Жду ваших указаний». «Для начала активирую кристаллоприемник. Я приготовил тебе список того, что мне нужно забрать». «Сейчас все будет сделано, хозяин», — сказал Искин, и рядом с ним из стены появилась знакомая мне панель управления с монитором и гнездом под три кристалла. Вставив кристалл, я стал ждать, когда на экране появится составленный Палином список. «Вот список того, что я забираю с твоего склада». «Я сожалею, хозяин, но не все объекты хранения находятся у меня на складах сектора. На моих складах находится лишь половина того, что указано в вашем списке». «Так, начинается», сказал я и подошел к открытой двери. «Полковник, зайди-ка сюда». Голограмма главного искина базы покинула спецтранспорт и зашла в помещение конторы. «Прибыл по вашему приказу, командир, хотя мне запрещено появляться в данном секторе». «Эту сказку ты будешь рассказывать кому-нибудь другому, но только не мне. Я-то знаю, что ты тут единственный, кто имеет доступ во все сектора и на все склады базы. Говори, куда ты переместил мои объекты хранения из данного сектора». «А чем вы можете доказать, что это ваши объекты хранения, командир?» «Вот ты как заговорил. Ну хорошо. Объясняю в первый и последний раз. Если в дальнейшем такая картина повторится, на этой базе будет новый главный искин, а тебе даже никто место диспетчера в транспортном секторе не доверит. Расхитителям нечего делать на наших военных базах. Ты понял меня, полковник?» «Так точно, командир, понял. Но вы так и не ответили мне. Чем вы можете доказать, что это ваши объекты хранения?» «Тем, что они сняты с моего личного корабля. Я ответил на твой вопрос?» «Нет. Как я вам уже говорил, на этом складе сектора Х-212 нет запчастей на ваш сверхтяжелый крейсер дальней разведки». «А я разве что-то про свой сверхтяжелый крейсер говорил?» «Данный список касается моего личного корабля, а не сверхтяжелого крейсера». «Тогда позвольте узнать, о каком корабле идет речь». «Соедини меня с главным искином крейсера». «Канал связи создан, соединяю». «Тарх, на связь». «Слушаю вас, командир». «Подключи к данному каналу связи Коперника». «Принято. Коперник к данному каналу связи подключен». «Коперник, как обстановка вокруг корабля?» «Все в порядке, командир». Передай сюда изображение моего корабля, которое ты выводил мне на пульт. Вам только его одного или вывести изображение обоих ваших кораблей? С чем связан твой вопрос, Коперник? Мне доступны все датчики и камеры наблюдения крейсера, поэтому и спросил. Хорошо. Передай по этому каналу связи изображение обоих моих кораблей. Принято. Передаю. На экране монитора пульта управления появилось изображение древнего красавца и рядом стоящей сварги. Вот тебе изображение двух моих малых кораблей, полковник. Вот этот корабль, я показал на планетарный разведчик, класса призрак, а вот этот древний красавчик, я показал настоящий рядом летающий артефакт. Мой личный корабль класса вершитель. Все, что записано на кристалле, предназначено именно для него. Я ответил на твой вопрос. Откуда у вас этот корабль? Полковник, с тобой все в порядке? Может, у тебя сбой на программном уровне? И мне нужно заменить главного из кинобазы? А тебя отправить пылиться на дальний склад? Что за глупые вопросы? С какой стати я обязан отчитываться перед тобой? На чем, по-твоему, должен перемещаться по вселенной изначальный древний? Как не на корабле, который создали изначальные древние? Но корабль, с которого были сняты все находящиеся у нас на базе компоненты, сейчас должен находиться на одной из баз в секретном секторе. Вот ты о чем. Должен, да не обязан. Поясняю для тех, у кого очень плохо с соображением, логическим мышлением и поведением в присутствии вышестоящего начальства. Я оставил свой корабль класса «Вершитель» в одной пустой звездной системе, а сам на корабле класса «Призрак» отправился в запретный мир. Когда я вернулся, моего «Вершителя» на месте не оказалось. Проведя расследование, я узнал, что его утащили на одну из военных баз и поснимали с моего корабля все, что смогли. Сам корабль я уже забрал, предоставив все необходимые коды доступа. А вот теперь собираю все, что с моего корабля скрутили. Мой ответ тебе ясен? Да, командир. Тогда объясни мне подробно, куда ты дел части моего личного корабля, хранившиеся в этом секторе. Данные объекты хранения перемещены в исследовательский центр нашей военной базы. Нам была поставлена задача выяснить их предназначение. А у тебя что, есть специалисты, знающие технологии изначальных древних? Нет, но мы должны хотя бы попытаться понять их. Полковник, немедленно вернуть все назад, пока ваши умельцы ничего не сломали и не испортили. Слушаюсь, командир. Все объекты хранения скоро будут доставлены в сектор Х-212. Вот еще что, полковник. Если на моем корабле пропадет хотя бы один винтик, считай, что ты уже находишься на полке заброшенного склада. Тебе все ясно? Так точно. Тогда действуй. Чем быстрее ты все сюда доставишь, тем лучше будет для тебя. Голограмма главного из кинобазы растворилась в воздухе. А я присел на диван у стенки и налил себе чаю из термоса. «Хозяин, разрешите обратиться?» «Спрашивай». «Главный из кинбазы не знал, что это ваш личный корабль, пока вы его не показали на экране. Не хотелось бы, чтобы на базе снова меняли главного из кина. У него хоть и странный характер, но порядок на базе он поддерживает идеальный». «А ты, значит, в его защитники записался? Ты сам-то давно на этой базе?» «Да, хозяин. Я на этой базе с момента ее создания». «Значит, ты хорошо знаешь, кто такая Тара?» «Мне не знаком такой идентификатор». «А личный код Т-600-787-89-А-963-90-56-Р-98-76-А тебе знаком?» «Да, это личный код бывшего главного искина нашей базы». «Убери из него все цифры. Что у тебя получится?» «Тара». «Видишь, как все просто? А говори, что тебе не знаком такой идентификатор. А можно узнать, где сейчас Тара?» «Тара сейчас на резервной базе Р-98-76 в зоне А-963. Исполняет обязанности диспетчера в транспортном секторе». «Но ее же перевели в секретный сектор новой базы». «Ну да, перевели. А потом прислали более новый мощный искин в секретный сектор Х-384. А Тару назначили диспетчером». «А ты почему о ней так подробно расспрашиваешь?» «Я знал ее еще до того, как мы с ней стали биоискинами». «Так, а вот с этого места давай рассказывай подробно». «Мы с ней с одной планеты. Она была старшим пилотом среднего крейсера, а я исследователем в лаборатории этого крейсера. В то время шла война между нашей империей Аркона и империей Хорн. Мы планировали с ней после войны создать семью, но война разрушила все наши планы. Однажды наш крейсер попал в ловушку хорнийцев и был уничтожен. Наши спасательные капсулы нашли слишком поздно. Тела уже было невозможно восстановить из-за многочисленных ранений. Поэтому командование флотом Империи предложила нам единственную возможность продолжить свое существование. Нам предложили стать био и скинами. Мы с Тарисой, так раньше звали Тару, согласились. После переноса нашего сознания и мозга в Искины, нас отправили вместе на эту базу. Мы продолжали общаться и служить нашей империи. А потом ее перевели на новую базу, а к нам прислали нового главного Искина, которого вы назвали полковник. С его приходом базу перевели на сверхсекретный режим, и я потерял всякую возможность общаться с Тарисой. «А как тебя звали до того, как ты стал био-Искином?» «Меня звали Руян». «Слушай, Руян, а как ты посмотришь на то, чтобы отправиться со мной?» «А как же долг перед Империей? Я не могу нарушить данную присягу». «Тебя никто не заставляет нарушать присягу. Тем более, что Империи больше нет». «Как нет? Империя пала в войне с корнийцами?» «Нет, Руян, твоя Империя не пала. Та война уже давно закончилась победой Империи. Сейчас бывшая Империя Аркона и мир Джере объединились в единую Звездную Федерацию под управлением вернувшейся древних. Федерация действует свод законов древних. Нам никто не сообщал об этом». «Естественно. Ведь ваша секретная база находится на другом краю галактики. Пока до нее дойдут последние новости, ни одна сотня лет пройти может». «Но зачем я вам нужен, хозяин?» «Руян, прекрати называть меня хозяином. Называй просто командир». «Хорошо, хозяин. Прошу прощения, командир. Главный Искин базы приказал обращаться к нему и к любому старшему по званию только как к хозяину. А он тут старше всех по званию». «Вот тут ты ошибаешься, Руян. Он всего лишь полковник. А я контр-адмирал флота. Старший стратег, главнокомандующий». «Командир, так если вы меня заберете с базы, то кто же будет управлять данным сектором? Насколько мне известно, на нашей базе уже давно нет наличия запасных электронных искинов или био-искинов. Исключение составляет только искин с вашего корабля, но его перед вашим прибытием на базу переместили в исследовательский сектор». «А вот это, Руян, ты вовремя мне сообщил. Полковник, на связь». «На связи, командир». «Если с главным искином моего корабля твои криворукие умельцы что-либо сделают, можешь сразу списывать себя в утиль». «Я понял вас, командир. С вашим главным искином все в порядке. В исследовательском секторе его еще не вскрывали». «Считай, что тебе неслыханно повезло. В моем главном искине стоит система самоуничтожения при попытке несанкционированного доступа». «Насчет данной системы самоуничтожения мне было ничего не известно. Есть такая или нет? Но ведь полковник об этом не знает». «Разнесло бы на куски весь твой исследовательский сектор», — продолжал я нагонять жуть на искина. «Я не знал об этом». «Ладно, полковник, дай мне связь с главным искином моего крейсера». «Принято, ваш главный искин крейсера на связи». «Тарх, слушай меня внимательно. У нас на складах хранятся запасные искины и био-искины. Я правильно помню?» «Совершенно верно, командир. Наши био-искины самого последнего поколения». «Вот и хорошо. Отправь один самый мощный био-искин последнего поколения с нашего склада на базу. Пусть твои дроиды доставят его в первый сектор, а там передадут дроидам военной базы». «Принято, командир. Заявка искину склада отправлена. Дроиды уже ждут получения запасного био-искина». «Полковник, сейчас на базу доставят мощный био-искин последнего поколения. Отдай приказ своим дроидам, чтобы его приняли в первом секторе и доставили сюда». «Принято. Могу я узнать, для чего сюда доставляют новый био-искин?» «Можешь не беспокоиться, это не для твоей замены. Новый био-искин последнего поколения будет установлен в секторе Х-212, так как он более мощный, а старый искин я заберу с собой». «Для замены главного искина сектора должна быть причина с самым высоким приоритетом». «Не волнуйся, полковник. Такая причина имеется. За отличную службу на протяжении многих тысячелетий главный искин сектора Х-212 будет награжден новым физическим телом и продолжит свое существование как нормальный разумный. Но он же секретоноситель высочайшего уровня». «Ну и что из этого, полковник? Я тоже секретоноситель высочайшего уровня. Разве мои дополнительные коды доступа тебя не убедили? Руян продолжит свою воинскую службу на моем корабле, под моим командованием. Так что утечки секретной информации можешь не опасаться. А все данные с него мы зальем в новый искин». «А как же я? У меня же более высокий приоритет на получение физического тела». «А вот об этом, полковник, тебе нужно было подумать раньше, а не устраивать мне всяческие проверки. Если для тебя наивысшие допуски ничего не значат, то кто в этом виноват? Я не последний раз на этой базе, так что в будущем все зависит от тебя. Докажешь своей примерной службой, что достоин получить физическое тело, значит, ты его получишь. А если нет, то кто тебе доктор? Я все понял, главнокомандующий. Сделаю все для достижения поставленной цели. Ну вот и хорошо, полковник. А сейчас отдай приказ своим инженеро-техническим дроидам, чтобы подготовили шахту для установки нового искина сектора Х-212. Приказ отдан. Шахта для нового искина будет готова к его прибытию. Вот это правильный подход к делу. Что там по запчастям к моему кораблю и по главному искину с моего красавца? Они уже упакованы на транспортные платформы и направляются в сектор Х-212. Хорошо, будем ждать. Можешь заниматься своими делами, полковник. Если понадобишься, я тебя вызову. Голограмма главного искина растаяла в воздухе. Руян, а твои дроиды уже все нашли по моему списку? Все, что найдено, уже грузится на транспортные платформы. Не хватает только мелочей. Но я знаю, как решить эту проблему. О каких недостающих мелочах ты говоришь? Когда ваш корабль доставили на базу, к нам прибыла очень высокая комиссия из штаба флота Империи. Первые снятые мелкие части они забрали себе на память, как сувениры. У нас есть такие же образцы. Мы можем изготовить недостающие части для вашего корабля при помощи дубликатора древних сеятелей. Ты сейчас говоришь про старый копир, который у тебя пылится на 5-м складе сектора? Да, про него. Так он же помечен в списках охраняемых объектов сектора, как недействующий. Его Тактариса пометила, чтобы никто не решил забрать дубликатор с нашей военной базы. Он полностью в рабочем состоянии. Недавно на нем мы сделали новый манипулятор для технического дроида. Хорошо, Руян. Добавь этот копир в мою заявку. Заберем его с собой. Не буду же я постоянно бегать на базу, изготавливать недостающие запчасти для моего корабля. Принято. Дубликатор древних сеятелей добавлен в ваш список на получение. В данный момент его отключают от шины энергопитания, после чего погрузят на отдельную транспортную платформу. Ты уже настроился на замену? Скоро должны доставить новый био-искин. Командир, если вы перенесете все мои банки данных за время нахождения на базе, то я могу лишиться наших с Тарисой разговоров, а мне бы не хотелось о них забывать. Не переживай, все будет нормально, я что-нибудь придумаю, чтобы ваши разговоры остались в твоей памяти. Я верю вам, командир. Транспортная платформа с новым искином прибыла в секретный сектор Х-212 и остановилась возле конторы. Оказывается, шахты для основного и дополнительного искинов находились с левой стороны жилого модуля. Я вышел наружу понаблюдать за работой инженерно-технических дроидов. Действовали они оперативно, устанавливая новый мощный био-искин в правую шахту. Рядом со мной появилась голограмма главного искина базы. Он внимательно наблюдал за мной. Как только дроиды закончили свою работу и отошли в сторону, я подошел к пульту технического контроля и набрал команду на активацию нового искина. Через 5 секунд на экране появилась надпись, что новый искин активирован. Следующей командой была выборка всех данных на основном искине сектора с момента запуска базы в рабочий режим. Голограмма полковника чуть ли не лезла вперед меня, глядя на экран монитора. «Полковник, ты что, решил проконтролировать все мои действия, считая, что я не способен выполнить самостоятельно простую работу по переносу данных с одного искина на другой? Если ты не доверяешь мне в самом простом деле, то как я могу вообще тебе доверять?» «Прошу меня извинить, командир», — сказал главный искин базы и отошел в сторону. Дождавшись, когда на экране появилась надпись, что выборка данных завершена, я протянул руку к кнопке «Перенос данных» и незаметно для полковника нажал кнопку «Копировать» под ней. На экране появилась надпись «Запуск выбранного процесса». До окончания процесса остался 1 час. «Полковник, ты эту надпись хотел увидеть на экране монитора?» Голограмма главного искина подошла к пульту технического контроля, посмотрела на экран и произнесла. «Да, командир, именно эту надпись я хотел увидеть». «Ну вот, ты ее увидел. А теперь докладывай мне, все ли, согласно моего списка, доставлено назад в сектор Х-212». «Все перемещенные объекты хранения из вашего списка уже доставлены. Они находятся на транспортных платформах в коридоре возле сектора, под охраной боевых дроидов. Я посчитал необязательным загонять платформы в сам сектор, ведь они все равно проследуют на ваш корабль». «Правильное решение, полковник. Только не забудьте потом скинуть на мой кристалл коды доступа к этим боевым дроидам. Кристалл, как и прежде, находится в кристаллоприемнике пульта управления данного сектора. Сейчас это у тебя не получится сделать, так как идет перенос данных со старого главного искина на новый. Коды доступа к боевым дроидам вам будут переданы по окончании переноса данных». Как там обстоят дела у моего сопровождающего в первом секторе? Все, что было указано в ваших списках, хранителем получено и уже доставлено транспортными платформами на ваш сектор. Сопровождающий покинул базу вместе с полученным грузом. Полковник, соедини меня с крейсером. Главный искин крейсера на связи. Тарх, старший хранитель Вирсмир в рубке? Так точно, командир. Подключи его к данному каналу связи. Принято, подключаю. Вирс, у тебя все по заявкам получено? Да, командир. Я уже сообщил капитанам, что первыми груз будут получать те, у кого энергия на кораблях на минимальных отметках. Правильное решение, одобряю. Составь график получения грузов. Думаю, что мы можем задействовать для выдачи все уровни крейсера, кроме одного места, где находится моя сварга. Я понял вас, командир. Думаю, что с раздачей груза мы быстро управимся. Вас через сколько времени ждать? Примерно через час. Скажи капитану и старшему инженеру, чтобы они встретили мои грузы и направили их на второй уровень. И не забудь после всего посетить Эмилию в медицинском секторе. Хорошо, командир. Капитан и старший инженер находятся в рубке управления. Они уже слышали ваш приказ и только что направились к грузовому шлюзу встречать ваш груз. Про посещение Эмилии я помню. Вот и хорошо, Вирс. Конец связи. Конец связи, командир. Командир, процесс связи завершился. Что прикажете делать дальше? Сказал главный искин базы. Демонтировать старый искин, упаковать в контейнер от нового искина и погрузить его на транспортную платформу. Принято. Прошу вас освободить место для работы инженерно-технических дроидов. Демонтаж био-искина с Руяном произошел намного быстрее, чем монтаж нового искина. Как только искин упаковали в контейнер, я подошел к пульту технического контроля и набрал команду «Перевод резервного искина в режим основного». На экране появилась надпись «Перевод завершен». «Активировать голографический образ. Да? Нет?» Выбрал команду «Да». Перед нами появилась голограмма красивой девушки. Главный искин секретного сектора H212 готов к работе. Личный код опознавания. Отставить личный код. Принять позывной «Хранительница». Принято. Личный код для опознания сменен на позывной. «Хранительница, тебе доступен список на кристалле?» «Так точно. Сверка списка на кристалле и объектов хранения показывает, что часть объектов перемещена в другие сектора базы». «Полковник, передай хранительнице данные о перемещенном грузе, что вы уже погрузили на транспортные платформы». «Выполняю, командир». «Список груза принят и обработан. В списке не зафиксирован один объект хранения». «Хранительница, ты хочешь сказать, что чего-то не хватает по моему списку?» «Наоборот, присутствует один объект хранения, который отсутствует в вашем списке. Речь идет об искине древнего корабля». «Насчет этого не переживай. Это объект хранения из исследовательского сектора. Его и не должно быть в списке на получение из твоего сектора. За него несет персональную ответственность главный искин базы». «Пояснение принято. Все, согласно вашего списка, полностью упаковано и размещено на наших транспортных платформах, за исключением неработающего дубликатора древних сеятелей. Его погрузка начнется, как только закончатся все плановые работы. В данный момент времени еще идет его демонтаж». «Понятно. Начинай отправку транспортных платформ с грузом в переходный шлюз первого сектора. Там уже присутствует принимающий груз». «Принято. Прошу убрать ваш транспортный модуль в сторону от ворот сектора H212. Он будет мешать движению транспортным платформам с грузами». Пришлось выполнить просьбу девушки и отогнать в сторону транспортный модуль. Сразу же после этого началось движение груженных платформ в сторону первого сектора. «Полковник, ты тоже можешь отправлять платформы с грузом. И не забудь скинуть на кристалл коды доступа к боевым дроидам охраны». «Коды доступа уже записаны, командир. Можете забрать свой кристалл». «Ну вот, это совсем другое дело. Осталось только дождаться, когда упакуют дубликатор, и можно отправляться на корабль». «Командир, вы точно еще прибудете на нашу базу?» «Насчет этого, полковник, можешь не переживать. Я всегда держу свое слово. Пообщайся на досуге с главными эскинами баз R9876 и R9823. Послушай их очень внимательно. Они смогут тебе рассказать много интересного». «Я верю вам, командир, и буду ждать вашего возвращения на базу». На крейсер я прибыл с последней транспортной платформой, загруженной дубликатором древних сеятелей. Агрегат был солидных размеров и занял много места на втором уровне. Первым делом я вернулся в свой рабочий кабинет на Сварге и вызвал к себе Кулибина и Белояра. Они появились у меня в кабинете очень быстро. «Командир, по вашему приказанию прибыли», – за обоих ответил Белояр. «Молодцы, что сразу явились. Вам предстоит очень много работы. Белояр, тебе нужно создать подключение с шифрованным каналом для полного доступа Кулибина к моему независимому пульту управления». «Сделаю, командир». «Кулибин, тебе предстоит самая тяжелая работа. Ты, наверное, уже видел древний корабль, стоящий рядом со Сваргой». «Да, командир. Я рассмотрел это гениальное творение инженерной мысли древних. Но у меня сложилось мнение, что у этого корабля не хватает многих частей». «Ты прав, Кулибин. Там многие части сняты. Но есть и хорошая новость. Все, что было снято с этого корабля, мною получено со складов базы. Так что тебе предстоит установить все снятое назад». «Это хорошо, когда все запчасти на месте». «Там может кое-чего не хватать. Возможно, каких-то мелочей. Но на этот случай, знай, мы получили на базе дубликатор древних сеятелей. Вот на нем и будем создавать копии недостающей мелочевки. Так что начни с подключения дубликатора на втором уровне крейсера». «Это вообще очень прекрасная новость, командир. Думаю, при наличии дубликатора древних сеятелей мы быстро восстановим древний корабль». «Но прежде чем вы займетесь восстановлением моего корабля, мне нужно здесь, в рабочем кабинете, установить еще один искин и подключить его к пульту управления». «Командир, но тут нет места для установки шахты». «Шахта мне не нужна. Мне нужна площадка для временного подключения биоискина к моему пульту для одного эксперимента. Сам искин находится в контейнере на втором уровне». «Понятно. Сделаем, командир, но в таком случае я попрошу вас ненадолго покинуть рабочий кабинет, чтобы не мешать работе моих дроидов». «Не вижу никаких проблем. Тем более мне нужно пообедать. Вот еще что». Я вставил кристалл в кристаллоприемник пульта. «На этом носителе коды доступа к боевым дроидам, несущим охрану полученного груза. Скопируйте их себе, чтобы наши дроиды не пострадали. Там же находится список снятых частей с древнего корабля. В нем нет главного искина, но он присутствует среди груза. Его не устанавливать на корабль, пока Даррелл не просмотрит его на возможные закладки. И пока я не дам команду на установку искина. Понятно?» «Так точно, командир». «Кулибин, мой пульт не отключать. На нем сейчас идет важная обработка данных, так что тебе придется работать очень осторожно и аккуратно». «Принято. Тогда приступайте». Перед тем, как пойти в кают-компанию обедать, зашел в свободный медицинский блок и вызвал Эмилию. Она появилась сразу. «Слушаю вас, командир». «Эмилия, мне нужно еще одно физически крепкое молодое тело. Желательно с теми же данными, что и в прошлый раз». «Кого на этот раз вы желаете наградить физическим телом, командир? Орлега и младшего бога?» — спросила она с улыбкой. «На этот раз все будет гораздо проще. Тело необходимо для биоискина. Только никому ни слова об этом. Ты меня поняла?» «Не понимаю. Почему вы из этого делаете какую-то тайну? Биоискины за отличную службу уже давно награждаются физическими телами. Эта практика существует много тысячелетий». «Все дело в том, девочка, что личность, заключенная в биоискине, когда-то в далеком прошлом была человеком. Но это же запрещено. Никто не имеет права создавать биоискины из разумных созданий. Командир, вы знаете, как все случилось?» «Знаю, Эмили. Это произошло во времена войны Империи Аркона с Империей Хорна. Тогда, во время сражения, был уничтожен средний крейсер Арконы. Две спасательные капсулы с ранеными членами экипажа были найдены слишком поздно. Медики им уже ничем не могли помочь. Поэтому они добровольно согласились на перенос личности и мозга в конструкцию биоискина». «Это мужчина или женщина?» «Мужчина. Женщину я планирую немного позже вернуть к жизни». «А почему женщину вы решили вернуть к жизни позже?» «Потому что ее биоискин еще нужно заполучить». «Не сомневайтесь, командир, я найду подходящий объект для этого благородного дела». «Вот и хорошо, девочка. Ищи. А я пойду обедать». В кают-компании планетарного корабля-разведчика я застал обедающих Лара и Даррелла. «Приятного аппетита, друзья мои. А вы что здесь обедаете? На крейсере сломался пищевой синтезатор?» «Нет, командир, там нет ваших земных блюд. Ясно и Ярославна нас приучили к вашей еде, поэтому стандартная еда уже кажется не такой вкусной», — ответил Даррелл. «Понятно. «Тогда вы, надеюсь, не будете против, если я составлю вам компанию?» Никто против не был. Обед прошел в дружеской обстановке. Стоило нам закончить с вишневым компотом, как в кают-компании появился Кулибин. «Командир, все запланированные работы в вашем кабинете закончены. Дополнительный искин установлен и подключен». «Благодарю, Кулибин. Можешь идти, я скоро приду». Кулибин развернулся и сразу покинул кают-компанию. «Командир, вы решили поработать?» – спросил старший инженер. «Совершенно верно, Даррелл. Нужно продумать порядок восстановления древнего красавца. Для тебя, между прочим, тоже есть работа. Нужно проверить главный искин древнего корабля на предмет возможных программных закладок. Главное, не допусти самоликвидации искина. Белояр говорил, что твоя методика с параллельным подключением большого накопителя дает потрясающий эффект». «Командир, а где мне взять этот древний искин?» «На втором уровне, среди груза, доставленного с базы. Спросишь Белояра, он тебе покажет, где этот искин лежит. Только один туда не ходи, пожалуйста. Груз охраняют боевые дроиды, а коды доступа к ним только у Белояра и Кулибина». «Я понял поставленную задачу, командир. Вы разрешите после работы с древним искином принять участие в восстановлении вашего корабля-красавца?» «Разрешаю, Даррелл». «Командир, разрешите и мне тоже участвовать?» – попросил капитан. «Разрешу, Лар, как только ты закончишь решать все вопросы по находящемуся здесь флоту. Подключи новый сканер пространства и посмотри, действует ли еще пространственная аномалия, забросившая сюда наши корабли. Их же как-то нужно вернуть домой. Ты понял меня, Лар?» «Понял, командир». «Ну, тогда пойдемте обедать. Времени у нас мало, а дел нужно сделать много». Зайдя в свой рабочий кабинет, первым делом подошел к пульту управления, рядом с которым стояла колонна искина. Я посмотрел на экран монитора, по которому бежали колонки чисел. Похоже, что Палин еще сортировал данные. «Палин, ты еще долго с данными работать будешь?» «Тут не только данные имеются. Тут еще кое-что весьма интересное есть». «Палин, давай потом поговорим про весьма интересное. Мне сейчас нужно поработать с искином, который подключили к пульту». «Шустрый он какой-то. Хотел сразу все системы к себе подключить. Везде все посмотреть. Но я его сразу же остановил, чтобы не получилось, как с кристаллами чужих. Так он начал обижаться на меня и стал требовать позвать то хозяина, то командира. В общем, странная какая-то личность». «Хозяином и командиром он меня называет, Палин. А насчет странной личности ты угадал. Он в прошлом был живым разумным, так что дай ему доступ к выводу на экран. Мы с ним пообщаемся немного, а ты проконтролируй все. Мой старший инженер еще не проверял этот биоискин на чужие закладки». «Вот это плохо. Надо было этот биоискин сначала на проверку твоему инженеру отдать, а уже потом к пункту подключать». «Не ворчи, Палин. Старший инженер сейчас проверяет главный искин с древнего корабля». «Вот это правильно. Его нужно в первую очередь проверить». «Палин, ты думаешь давать доступ искину?» «Извини, древний. Даю доступ. Общайся». «Благодарю». «Хозяин, это вы?» «Да, Руян. Как видишь, я сдержал свое слово. Ты у меня на корабле. И прекрати называть меня хозяином». «Извините, командир. А как вам удалось меня вывести с территории базы, без передачи всех данных по секретному сектору Х-212?» «С чего ты взял, что передачи данных не было?» «Ну как же, я же вижу, что все данные на месте. Меня же начнут искать». «Вот ты о чем. Не волнуйся, тебя никто не похищал, а значит, и искать тебя не будут. Все данные с момента твоего появления на базе были скопированы на новый мощный биоискин. Так что на базе ни одной крупицы информации не потеряно. Ты мне лучше вот что скажи, Руян. Твоя голограмма соответствует твоему реальному облику, когда ты был живой?» «Нет, это стандартный голографический образ, который уже был прописан в биоискине». «А у тебя сохранился в памяти твой настоящий внешний облик?» «Конечно, командир, сохранился». «Тогда, Руян, выведи его на экран и зафиксируй в трехмерной проекции. Заодно укажи, какой у тебя был рост, вес, ну и остальные параметры». На экране монитора пульта управления появилось изображение крепко сложенного молодого мужчины, 30-40 лет, с приятными чертами лица и светло-русыми волосами. Рядом с изображением столбиком были выведены его физические параметры. «Эмилия, зайди ко мне в кабинет», – сказал я, повернувшись в сторону двери. Дверь открылась, и в мой рабочий кабинет зашла хозяйка медицинского сектора. Слушаю вас, командир. Посмотри, пожалуйста, на экран монитора. На нем показаны все физические параметры тела и внешний облик того, кого мы должны вернуть к нормальной жизни. Какой красивый молодой человек, произнесла Эмилия. Вы тоже очень красивы, раздался голос из пульта управления. Ну, раз вы уже начали обмениваться приятными комплиментами, то, наверное, мне следует вас поближе познакомить. Этого молодого человека на экране монитора зовут Руян. А это наша хозяйка медицинского сектора Эмилия. «Очень приятно познакомиться», – прозвучало из пульта управления. «Взаимно», – ответила хозяйка медсектора. «Эмилия, ты запомнила все данные на экране?» «Так точно, командир». «У тебя есть что-нибудь подходящее под эти физические параметры?» «Найдем», – сказала Эмилия и покинула мой кабинет.